«Акулы Нью-Йорка». Две серии в одном сеансе. Нервным и детям вход воспрещен. Увидев эту надпись, я второй раз за время моего путешествия потерял голову. Вмиг позабыв голод, я, что было сил, пустился туда. Когда еще такая интересная картина доползет до маленького нашего городка? Касса помещалась в темной и сырой арке. Потому как пробивались к ней, отпихивая один другого локтями, человек 8 ребят, я сообразил, что продаются последние билеты и на последний сеанс. Раз, два, и я в очереди. Зажав под мышкой портфель, дрожащими руками отстегиваю английские булавки. Моя очередь приближается. Следующий. Какой ряд? — покрикивает из своей будочки кассирша. Наконец, отстегнув вторую булавку и поминутно оглядываясь, вытаскиваю из внутреннего кармана пиджака деньги. Выдергиваю из пачки на ощупь две рублевые бумажки и чувствую, что на меня смотрят. Около кассы, заложив руки в карманы, стоят два подозрительных верзилы в клетчатых кепках, надвинутых на лоб, и широких брюках клеш. «Раклы», — подумал я, и поглубже засунул в карман пиджака пачечку денег. Наскоро пихнув в карман чумарки сдачу, я схватил синенький билетик и, размахивая портфелем, пустился догонять мальчишку, получившего билет передо мной. «Скорее, золотко, начинается», — подогнала меня билетерша, одной рукой отрывая контроль, а другой поворачивая деревянный крест в проходе. Только я влетел в шумно гудящий зал, погас свет, и из стены, рассекая темноту, вырвался голубой лучик. Я наступил по дороге кому-то на ногу, на меня цыкнули: «Вот медведь, прости Господи!» Я плюхнулся в первое попавшееся кресло, стараясь не смотреть в сторону ворчавшего на меня человека. Прошло минут 10. Я позабыл, что я в Харькове, что на дворе ночь, и еще неизвестно, где мне придется ночевать. Громилы Нью-Йорка, страшные, волосатые, с какими-то зверскими лицами, перебитыми носами и квадратными, выдающимися вперед подбородками, бродили по экрану с огромными кольтами и парабеллумами. Они распиливали стальные решетки, просверливали и взламывали несгораемые кассы, догоняли друг друга на курьерских поездах, аэропланах, моторных лодках и автомобилях, и ловко, с каким-то непонятным наслаждением, в упор убивали своих соперников. Мне казалось, что я уже 10 раз прострелен насквозь, и было даже удивительно, как я остался цел после этого ужасного зрелища. И только на улице, разгоряченный, взволнованный и довольный тем, что еще живу, я вспомнил, что ночевать мне негде. И все из-за поезда, который пришел в Харьков с таким опозданием. Приехал бы раньше, засветло, зашел в комсомол, дали бы мне талончик в общежитие. А сейчас куда? Под аркой ворот уже погасили свет, и зрители выходили на ощупь, едва не наступая один другому на пятки. «Не толкайтесь, ради бога, мистер Дуглас», — сказал кто-то позади, и в ту же минуту меня сильно ударили в спину. «Зачем толкаешься?» — сказал я, оборачиваясь к долговязому парню в надвинутой на глаза кепке. «Пардон, это не я, это он», — и верзила нагло ухмыляясь, кивнул на соседа. Тут меня опять пихнули. Да как? Чуть-чуть я не выпустил портфеля. И вдруг кто-то резко каблуком наступил мне на ногу. Я подпрыгнул от боли. «Лучше не связываться, лучше потерпеть», — подумал я, и, крепко сжимая портфель, вырвался из полумрака арки на освещенную улицу. Вот жулики чертовы! Научились хамству этих американцев. Видно, во время сеанса все способы драки заучили наизусть. Чужие калоши потоптали. На вокзале в главном буфете еще торговали, я решил перекусить, а потом прилечь где-нибудь на лавке и подремать до рассвета. Расходы предстояли крупные, харьковский воздух нагнал аппетит, вот почему, подойдя к застекленному буфету, я немедленно полез в боковой карман, где хранились мои деньги, и вдруг вспомнил, что, покупая билет, не заколол карман булавками. «Ой, что такое?» Я почувствовал, как у меня подкашиваются ноги. замигала, заискрилась хрустальная люстра под высоким литным потолком.